Гарин открыл глаза. Над ним нависало узкое лицо Задиня. В кабинке шумно работала вентиляция. «Полежите немного!» — Задинь опустил спинку кресла. Гарин увидел перед собой белый пластиковый потолок с открывшимися вентиляционными отверстиями. Полежав минут пять, он встал с кресла и вышел из кабинки. Задинь и Очень сидели и пили чай. Курились восточные благовония, тихо звучала медитативная музыка. «Присоединяйтесь, доктор!» — Задинь сделал пригласительный жест. Гарин подошел к ним, остановился, вздохнул полной грудью и выдохнул. «Не спрашиваю, как полетали!» — Задинь отхлебнул чая. «Вставляет по-правильному!» — улыбался Очень. «Чего зря спрашивать?» Вместо ответа доктор тряхнул бородой и снова вздохнул. «После конуса никто не плачет», — проговорил Очень. «Никто», — подтвердил Задинь. Гарин молча стоял, глядя на них. В голове у него не было ни слов, ни мыслей, но ему очень захотелось выйти из этого шатра, выйти наружу. Он чувствовал бодрость и спокойствие, как после дневного сна в кедровом бару. «Выпейте белого чая», — снова предложил Задинь. «Благодарю вас», — произнес Гарин. «Мне пора». «Уплывайте», — усмехнулся Очень. Гарин вспомнил, что он приплыл на лодке по большой реке. «Да». «Ну что ж, задерживать не будем», — понимающе качнул головой Задинь. «Махамат собрала вам еды на дорогу». Очень встал, протянул доктору прозрачный пакетик с двумя конусами и бумажную сумку с продуктами. «Благодарю вас», — склонил голову доктор. Он забрал сумку и положил туда пакетик с конусами. В шатре раздался знакомый сигнал. Крыша его стала раскрываться, и в проеме показался дрон. «До следующего раза, доктор!» — произнес Задинь, вставая. «Заглядывайте на огонек!» — подмигнул Очень. Гарин вышел из шатра и остановился. Над ним и вокруг него распахнулось пространство. Оно было настолько потрясающим, величественно безбрежным и в то же время каким-то твердым, словно весь этот громадный объем воздуха, облаков, реки и дальнего берега, опирающихся на землю, сам по себе был основанием, твердыней, престолом чего-то большего, невидимого, но ощутимого во всей своей невероятной, пока еще необозримой, но предчувствованной конструкции. «Пространство», — прошептал он и опустился на землю. Вокруг было удивительно, невероятно хорошо, широко, просторно и спокойно. Зеркало могучей реки занимало собой почти весь пейзаж. Правый берег виднелся вдали, небо хмурилось, свежий речной ветерок приятно пошевелил бороду Гарина. Он с наслаждением вдохнул этот воздух, постепенно вспоминая все, и произнес громко, уверенно: «Пространство дано нам». Эта мысль была так проста и столь огромна, что доктор рассмеялся, как ребенок. «Пространство!» — повторил он. «Почему я раньше не замечал этого? Не понимал, это же так гениально!» «Гениально!» — он покачался и стукнул ладонью по поросшей травой земле. «Гениально! Это дано нам! Дано!» Качая головой, он смеялся и шлепал рукой по земле. Посидев немного, он поднял глаза вверх и, глядя в хмурое небо, произнес: «Спасибо тебе!» Встал, качнулся на ногах, глянул с берега вниз. На хилой пристани стоял и ждал его серо-синий челн. «Плыть в пространстве к своей цели», — с удовольствием подумал он и направился к пристани. Из шатра выскочил охранник Рустем с автоматом и, сыпя казахскими и русскими ругательствами, открыл огонь по дрону, вылетевшему из крыши. Дрон уходил по спирали и зигзагами, трассирующие пули летели мимо. Вскоре он благополучно превратился в точку на хмуром небе. Рустем плюнул и вернулся в шатер. Спустившись по береговой тропке, Гарин залез в челн, отвязал его, оттолкнулся веслом от кнехта и стал выгребать на середину реки. Течение подхватило челн и понесло. Доктор с наслаждением работал веслом. Каждое движение тела доставляло удовольствие. Мысли зашевелились в голове у доктора и правильно выстроились. После трипа думать было особенно приятно, как и работать веслом. Как же хорошо, как правильно, когда есть путь, правильный путь. Я следую своему пути, я выбрал его, я следую ему непреклонно, последовательно. С каждым движением я преодолеваю мировой хаос, и не только преодолеваю, но и перестраиваю границу хаоса, соприкасающуюся с моим движением, моей волей. Осознанный путь структурирует безвольный хаос, и хаос перестает быть хаосом. Он становится частью моего пути. Лодка выплыла на середину реки, доктор положил весло и сел на лавку. Капля упала ему на руку, другая — на колено, третья — на голову. Он посмотрел вверх. Низкая серо-фиолетовая туча висела над пространством реки. Капли стали падать чаще, и пошел несильный дождь. «Первый дождик», — произнес доктор. Ему захотелось закурить. Он вспомнил, что забыл спросить у витаминдеров про табак. «Здоровее будем», — усмехнулся он и огладил бороду. Дождь покрыл рябью реку, и она перестала быть зеркалом. Гарин сидел под дождем, держась за борта узкой лодки. Его несло по Оби. «Доплыть до камня на Оби, там пересесть на корабль или нанять катер до Новосибирска. Это мой путь». Он вспомнил, что не спросил у витаминдеров, сколько верст до камня на Оби. «Неважно, я на правильном пути, река приведет». Раздался слабый гром. Дождь моросил не сильно, затем окреп, зашумел, превратив реку в белесое размытое поле, снова загремело вверху, и рядом с лодкой пролетела чайка. Рябь, накрытая дождем воды, заставила Гарина оцепенеть. Ему было хорошо, легко и спокойно. Капли били по его голове, стекали по лицу, попадали на стекла пенсне, размывая окружающую лодку и бегущее вдаль пространство. Гарин плыл в лодке, взявшись за борта, уверенный, что все в его жизни происходит правильно. Все связано, но вовсе не предопределено, а целиком зависит от его воли и решительности. И для него важно лишь не сходить со своего пути, и все будет хорошо, все сложится, и вмиг покажется, что так и должно было быть, что все было предопределено. Только вскоре дождь перестал, облака стали расступаться, и выглянуло солнце. Теперь оно было впереди, и Гарин понял, что день уже клонится к закату. «Сколько ж я был в трипе? 2 часа 3, 4 или полдня?» Даже не спросил. «Неважно!» — проговорил он, снял мокрое пенсне, протер полой рубахи. Водрузив пенсне на его обычное место, он посмотрел вперед. Освещенная солнцем река после дождя была великолепна. Ветер стих совсем, не тревожа ее зеркало. Огромная, широкая, она застыла, раскинувшись в своем вечном движении, раздвигая своим призрачным телом окружающий мир и непрерывно демонстрируя свою красоту и могущество. После грозовое небо с клочьями разбегающихся облаков и глубокой лазурью подчеркивало великолепие Оби. Эта красота, соединившаяся с внутренним покоем, заставила Гарина надолго оцепенеть. Он очнулся от гудка парохода, когда солнце уже заходило, подсвечивая запад оранжево-багрово-розовым. Гарин оглянулся. Сзади шел корабль. Доктору показалось, что судно движется прямо на него. Он схватил весло, встал, и принялся отруливать вправо. Но корабль шел левее, и когда поравнялся с челном Гарина, дал второй гудок. Стоя с веслом, Гарин уставился на корабль. Это было пассажирское трехпалубное судно «Юрга», украшенное гирляндами воздушных шаров и уже зажженными китайскими фонариками. Там играла музыка и стояла, болтала, выпивала, танцевала празднично разодетая публика. Завидя Гарина, пассажиры закричали и замахали ему, как старому знакомому, а какой-то усатый молодой человек в серебристо-сером схватил банку пива и с криком «Watch out!» ловко метнул в гаринскую лодку и попал, вызвав аплодисмент публики. Теплоход мощно прошел мимо доктора, подняв пенные волны, закачавшие лодку. На корме судна торчали обложенные мешками с песком крупнокалиберный пулемет и ракетомет с двумя ракетами. Закачавшись на волнах, Гарин присел. Корабль держал курс на закат в багрово-оранжевую сибирскую вечернюю зорю. «Праздник на воде! Хрен беде!» — произнес Гарин, провожая корабль взглядом. Теплоход оставил за собой запахи дизельного выхлопа, алкоголя и еды. И Гарину захотелось есть. Он раскрыл сумку, собранную Махамат, лепешки, яблоки, сухофрукты и в фольге половинка жареного цыпленка. «Голод не снег», — произнес он любимую поговорку. Дотянулся веслом до банки с пивом, подкатил ее, взял. Пиво было японское, Асахи. «Аригато!» — грозно по-самурайски прорычал доктор, собираясь открыть банку, но вдруг почувствовал, что от реки потянуло холодом. «А не пристать ли нам? А не развести ли огонь? А не согреться ли? А не подогреть ли курицу до лепехи на огне? И не устроить ли маленький праздник на суше?» А идея понравилась Гарину. Он хлопнул в ладоши и взялся за весло. Правый берег был невысок, лесист и без признаков цивилизации. Причалив, Гарин снял сапоги, засучил штаны, спрыгнул в воду и слегка втащил лодку на береговые камни, торчащие из воды. Поднявшись по песчаному обрыву с сумкой и сапогами в руках, Платон Ильич огляделся. Место, где он решил причалить, оказалось по-настоящему изумительным. Сосновый бор раскинулся на берегу. Верхи сосен, освещенные заходящим солнцем, завораживали своей торжественной красотой. Гарин вошел в бор, как в храм. Его титановые ступни зашуршали по усеянной хвоей, местами мягкой, местами каменистой почве. В бору было сухо и тепло. Стояла ни с чем не сравнимая тишина, не предполагающая ее нарушения. Выбрав поляну меж сосен, Гарин бросил сапоги и сумку на землю, приставил ладони ко рту раструбом и закричал: «О-о-о!» Эхо оказалось слабым. «Сосны, мягкая земля», — объяснил он от себя. И пошел собирать сосновый хворост. Его было много. Напевая «Все тоже здесь хорошо», Гарин собирал на земле сухие ветки и шишки, наклоняясь, прижимая их к груди. Внутренняя радость и уверенность в себе не оставляли его. Наоборот, росли и укреплялись с каждым шагом. Гарину давно не было так хорошо и спокойно. Набрав охапку хвороста, он вернулся на поляну, сложил шишки горкой, посыпал их палой хвоей, достал президентскую зажигалку и поджег горку с трех сторон. Горка загорелась, и он стал класть на нее хворост. Вскоре костер уже пылал. Доктор уселся рядом по-турецки, вытянул из сумки банку японского пива, открыл и с удовольствием отхлебнул. От костра пошло тепло и сделалось совсем хорошо. Есть ли радость в преодолении? Или это просто инерция удовлетворения желаний при движении сквозь хаос, сквозь препятствия? Мне сейчас очень хорошо. Почему? Я один здесь, в диких, непредсказуемых, новых для меня местах. Где-то рядом война, и люди готовы и убивать друг друга. Я двигаюсь, преодолеваю все это, слава богу, это пока получается, и мне очень хорошо. Отчего? Просто ли от преодоления трудностей? Или от осознания, что пока все получается? А может, от осознанности самого пути? Я верю в мой путь, я укреплен в нем, у меня есть цель — Хабаровск. Но что там будет? Почему? Почему я так рад моему пути? Отчего я уверен, что все сложится и все будет хорошо в Хабаровске? Доктор задумался, подбрасывая ветки в жадный огонь, и вдруг рассмеялся. Хабаровск! А что там? Ты знаешь, доктор? А вдруг его уже давно бомбой бабах, и нет никакого Хабаровска, и не будет, а там радиоактивные руины, а? Он вздохнул. Нет, не будет бомбы. Почему? Потому что я так решил. Потому что я, доктор Гарин, верю в это. Потому что, имея абсолютную веру в правильный путь, мы формируем этот путь. И не только путь. Мы формируем и мир вокруг нашего пути. Имеющий веру способен раздвигать горы, а я имею эту веру хотя бы для того, чтобы следовать и преодолеть, чтобы идти к цели, и Господь знает это. Он отпил пиво, полез в сумку, достал цыпленка, лепешку и, не разогревая их на огне, стал жадно есть. Покончив с ними, он побросал цыплячьи кости в костер, взял две лепешки, насадил на сосновую палку, сунул в огонь. «Я верю, а значит, я знаю. Знаю, что все сложится. Это просто как этот огонь, как этот лес, который ждал меня эти десятилетия и дал мне приют. И это чудесно». Разогрев лепешки, он съел их, допил пиво и сунул пустую банку в сумку. Солнце зашло. Багровая заря стала розоветь. Гарин хотел было встать и сходить за хворостом, чтобы подкормить костер, но осовел после пива и еды. Пахнущий смолой воздух расслаблял, и доктор вспомнил свой обязательный послеобеденный сон в санатории и слонов, входивших в собор святого Петра. Он подвинулся к прогорающему костру, лег на бок, положив под голову сапоги, а поверх них сумку, в которой что-то еще осталось. Глядя на костер, он снова вернулся к мыслям о пути, преодолении хаоса и вере в то, что должно сбыться. Эти мысли были особенно приятны. Ветки, сгорев, рассыпались оранжевыми угольками, вспыхивающими голубым и зеленым. Есть путь. Но есть и перепутье, а есть и общие пути, по которым идут все, и я в том числе. Наши пути могут совпадать, могут и пересекаться, совпадать друг с другом, а иногда один путь того, кто верит в него, может пропадать в пути другого, идущего интуитивно, неуверенно, как лыжня вливается в лыжню, только что протаренную другим, и ты вступаешь в нее, и уже понимаешь, что это не твоя лыжня, но ты идешь по ней, веришь в нее и наполняешь этот путь своей верой, и путь исправляется, становясь из интуитивного единственно правильным. Тяжелые веки доктора сомкнулись.